Там укрылись от канонады русские солдаты. И Мюрат искрошил все, что попало из живого мяса под его хлыст, более смертоносный, чем молот Атилы. Все остались бездыханными. Там, где пронес этот всадник смерти. Русские оспаривали у Наполеона Бородинскую победу. Кутузов имел неосторожность написать императору Александру, что разбил французов. Если отступали перед Наполеоном, то лишь для того, чтобы спасти Москву, священный град. Ростопчин, предав огню первопрестольную столицу, очищенную жителями без отпора неприятелю, опроверг этим поступком смелые заявления полководца. Французская армия ночевала на захваченных бородинских позициях. Она заняла редуты, воздвигнутые русскими. Кутузов отступил со своей армией назад. Сражение было принято русскими для того, чтобы прикрыть и спасти Москву. И если Наполеон вступил несколько дней спустя в московский Кремль, то ясно, что русские были им побеждены 7 сентября. Однако эта победа не была решительной и куплена дорогой ценой. А вследствие беспорядочного отступления французов в зимнюю пору ее результаты были незначительны. Бородинская бойня не отдала Россию во власть французской армии, не заставила императора Александра предложить французам мир и вместе с тем жестоко ослабила Наполеона. И здесь надо лишний раз воздать честь великому полководцу, искренне оплакивая в то же время во имя человеколюбия эти массовые избиения, признанные бесплодными как историками, так и философами и государственными людьми. И сознаться, что никогда гений Наполеона не был более могучим, универсальным и всесильным, как под Бородином. Отделенный от Франции громадными расстояниями, чувствуя, как позади него шевелится Германия, готовая схватиться за оружие и ударить ему в тыл, если он будет разбит, стремясь дать решительное сражение, чтобы устрашить русского императора и его советников, веря, что ему предложат мир после этого кровопролития, Наполеон принял битву, но в первый раз почувствовал важность внезапных потерь. Он руководил всем боем издали, предоставляя действовать Нею и Мюрату. Тем не менее, его распоряжения обеспечивали за французами финальное обладание полем битвы. Однако, склонившись над равниной, Наполеон с невыразимой тревогой следил, как таяли и исчезали один за другим его полки. Чем их заменить? Вот какая мысль точила его во время сражений. Он походил на смелого игрока, удвоившего ставку и спрашивающего себя, хватит ли ему золота, чтобы до конца попытать счастье и преодолеть судьбу. В 10 часов утра императору доложили, что большой редут взят штыковой атакой 30-м линейным полком, которым командовал генерал Бонами из дивизии Морна. Ней и Мюрат послали тогда Бельяра просить у Наполеона его гвардии, чтобы довершить поражение. Император отказал, благоразумно находя, что слишком рано пускать в дело гвардию еще с утра. Однако он дал вместо нее дивизию Фриана. После взятия Ложбины Ней и вице-король потребовали опять на помощь гвардию. Наполеон согласился двинуть на русских только дивизию Клапареда из молодой гвардии.